Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Леонид Цыпкин. «Лето в Бадене». Читает Ефим Шифрин. Посвящается Кларе Михайловне Розенталь. И кто знает, может быть, что и вся та цель на Земле, которой человечество стремится, только и заключается в одной беспрерывности процесса достижения — иначе сказать, в самой жизни, а не, собственно, в цели. Фёдор Достоевский. Записки из подполья. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время, как вы боитесь. Фёдор Достоевский. Записки из подполья. Поезд был дневной, но была зима, самый разгар ее, конец декабря. Кроме того, поезд шел в сторону Ленинграда, на север, поэтому за окнами быстро стало темнеть. Яркими огнями вспыхивали лишь уносившиеся назад, словно брошенные чьей-то невидимой рукой, подмосковные станции. Дачные платформы, занесенные снегом, с чередой мелькающих фонарей, сливающихся в одну огненную ленту. Станции проносились с глухим грохотом, словно поезд шел по мосту. Грохот смягчался двойными рамами, почти герметизирующими вагон, смутными полузамерзшими стеклами, но огни станции все равно пробивались сквозь стекла и чертили огненную линию, а там, дальше, угадывались необозримые снежные пространства, и вагон сильно качало из стороны в сторону, бортовая качка, особенно ближе к тамбуру. И когда за окнами стало совсем темно, и осталась лишь смутная белизна снега, а подмосковные дачи кончились, и в окне вместе со мной побежало отражение вагона со всеми его лампами, плафонами и сидящими пассажирами, я достал из чемодана, находившегося надо мной в сетке, книгу, начатую мною уже в Москве и специально взятую мною в дорогу в Ленинград, и открыл ее в том месте, где она была заложена закладкой с китайскими иероглифами и каким-то изящным восточным рисунком. Книгу эту я взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собирался отдавать ее обратно. Я отдал ее в переплет, потому что она была очень ветхая, почти рассыпалась. Переплетчик подрезал страницы так, что они все стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую заглавную страницу книги с названием. Это был дневник Анны Григорьевны Достоевской, вышедший в каком-то мыслимом еще в то время либеральном издательстве, не то «Вехи», не то «Новая жизнь», не то что-то еще в этом роде, с указанием дат по новому и старому стилю, со словами и целыми фразами на немецком или французском языке без перевода, с обязательной приставкой «мадам», употребляемой с гимназической прилежностью. Расшифровка ее стенографических записей, которые она вела в первое лето после своего замужества за границей. Достоевские выехали из Петербурга в середине апреля 1867 года и уже на следующее утро были в Вильне. В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки, навязывающие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков с пейсами, которые прогуливали своих жидовочек. А еще через день или два они прибыли в Берлин, а потом Дрезден, и начались поиски квартиры, потому что немцы, в особенности же немки, всякие фрейлины, владелицы пансионов или просто меблированных комнат, драли немилосердно с приехавших русских, плохо кормили, официанты обманывали на мелочах, и не только официанты, да и вообще немцы были народ бестолковый, потому что не могли объяснить Феде, как пройти на ту или другую улицу, и обязательно показывали в противоположную сторону. Уж не нарочно ли? Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше, во время своего первого прихода к Феде в дом Алонкина, где он писал «Преступление и наказание». И дом этот, по позднейшему свидетельству Анны Григорьевны, сразу же ей напомнил дом, в котором жил Раскольников. А жидочки среди прочих снующих жильцов тоже повстречались на лестнице. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что в воспоминаниях, написанных Анной Григорьевной незадолго до революции, может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом, о жидочках на лестнице не упоминается. На фотографии, вклеенной в дневник у Анны Григорьевны, тогда еще совсем молодой, было лицо не то фанатички, не то святоши с тяжеловатым взглядом из-под лобья. А Федя уже был в летах, небольшого роста, коротконогий, так что казалось, если он встанет со стула, на котором он сидел, то окажется лишь немного выше ростом, с лицом русского простолюдина, и по всему было видно, что он любил фотографироваться и усердно молиться. «Так отчего же я с таким трепетом, я не боюсь этого слова, носился с дневником по всей Москве, пока не нашел переплетчика, жадно перелистывал в транспорте ветхие страницы, выискивая глазами такие места в книге, которые я, казалось, уже предвидел, а потом, получив у переплетчика книгу, которая сразу стала увесистой, положил ее на свой письменный стол, не убирая ее оттуда ни днем, ни ночью, как Библию. Отчего ехал сейчас в Петербург? Да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий, как, впрочем, наверное, и большинство жителей прошлого века, человек с лицом церковного сторожа или отставного солдата. Отчего читал эту книгу сейчас в вагоне, под неверным мерцающим светом ламп, который то разгорался, то почти гас, в зависимости от скорости движения поезда и работы дизелей, под хлопанье дверей тамбура, куда то и дело входили и откуда выходили, курящие и не курящие со стаканчиками в руках, чтобы напоить детей или помыть фрукты, или просто в туалет, дверь которого хлопала вслед за дверью тамбура, под хлопанье и стук всех этих дверей, под бортовую качку, то и дело уводившую текст куда-то в сторону, вдыхая запах угля и паровозов, которых давно уже нигде не было, только почему-то запах этот остававшийся. Они поселились в комнате у мадам Циммерман, высокой, сухощавой швейцарки, но еще в первый день приезда, остановившись в гостинице на Центральной площади, сразу же пошли в галерею. Перед зданием Пушкинского музея в Москве выстроилась огромная очередь, пускали порциями. И вот где-то на площадке между этажами висела Сикстинская Мадонна, а под нею стоял милиционер. Много лет спустя в этом же музее показывали Джоконду Леонардо. За двойным пуленепробиваемым стеклом, специально освещенным, очередь из блатных, выгибаясь, подходила к картине, вернее, к бронированному стеклу, за которым, словно набальзамированный труп в саркофаге, помещалась картина с Мадонной и пейзажем позади. И улыбка Мадонны была действительно загадочной. А может быть, это было просто внушено бытующей характеристикой, и рядом с картиной тоже стоял милиционер и, деликатно подгоняя очередь, потому что считалось, что она состоит из специалистов или особо приглашенных лиц, говорил: «Прощайтесь, прощайтесь». Возле картины люди старались подзадержаться, а потом, завернув обратно, влившись в уходящую петлю очереди, шли, продолжая оглядываться на картину, выламывая себе шею, повернув голову почти на 180 градусов. Сикстинская же Мадонна висела в простенке между окнами, так что свет был боковой, а день к тому же пасмурный. Картина была подернута какой-то дымкой. Мадонна плыла в облаках, которые казались воздушным подолом ее платья, а, может быть, просто сливались с ним, а где-то внизу, слева, подобострастно глядя на Мадонну, выступал апостол с шестью пальцами на руке. Я сам подсчитал, действительно, их было шесть. Фотография этой картины, подаренная Достоевскому ко дню его рождения, через много лет после поездки в Дрезден, уже совсем незадолго до его смерти, потому что считалось, что это его любимая картина, хотя любимой его картиной была, возможно, картина «Мертвый Христос» Гальбейна-младшего. Так вот, фотография Мадонны Рафаэля, обрамленная деревянной рамкой, висит над кожаным диваном, на котором умер Достоевский, в музее Достоевского в Ленинграде. Воздушная Мадонна держит наискосок, в полусидячем положении, также воздушно запеленатого младенца, словно кормит его грудью, как это делают цыганки при всех. Но выражение ее лица только какое-то неуловимое, как и у Джоконды. И такая же фотография, только поменьше и, наверное, похуже, поскольку она была уже сделана в наше время, стоит, словно нарочито небрежно оставленная там, за стеклом книжных полок, у моей тетки. Достоевские ходили в галерею каждый день, как в Кисловодске ходят в курзал, чтобы выпить нарзан или встретиться, или просто постоять, наблюдая за публикой. А потом шли обедать. Нужно было выбрать ресторан подешевле, и где хорошо кормят, и где кельнеры меньше обманывают. Они постоянно обманывали Достоевских на 2 или 3 зильбергроша, потому что все немцы решительно были мошенники. Однажды после очередного посещения галереи они пошли обедать на Брюллеву террасу, живописно раскинувшуюся над Эльбой. Они уже раньше заприметили кельнера, которого прозвали дипломатом, потому что он был похож на дипломата, и, кроме того, в прошлый раз они поймали его на том, что за чашку кофе он брал вдвое больше. 5 зильбергрошей вместо 2, но они его обхитрили. Вместо чаевых 5 зильбергрошей Анна Григорьевна подсунула ему монету в 2 зильбергроша, которую он же дал им сдачи вместо положенных 5 зильбергрошей. На сей раз они сильно проголодались, особенно Федя. А дипломат, вместо того, чтобы подойти к ним, усиленно занимался каким-то саксонским офицером, который пришел позже них. У офицера был красный мясистый нос и желтоватые глаза, и по всему видно было, что он любит выпить. Федя позвал кельнера, однако тот с невозмутимым видом продолжал обслуживать офицера, который заправлял на крахмальную салфетку за тугой воротник кителя. Дипломат явно мстил им за прошлый раз. Федя постучал ножом по столу. Дипломат, наконец, подошел к ним, но только так, мимоходом, и сказал, что он и так слышит, и незачем стучать. Федя заказал еще курицу и телячьи котлеты. Через некоторое время дипломат принес только 1 порцию курицы, а на вопрос Феди, что это значит, подчеркнуто вежливо ответил, что они заказывали только 1 порцию, а потом то же самое повторилось с телячьими котлетами. В соседней зале 4 лакея играли в карты, а в зале, где они обедали, было всего несколько посетителей. Очевидно, кельнер ошибался нарочно. Лицо Феди покрылось красными пятнами. Он стал громко говорить жене, что если бы он был здесь один, то он бы показал им и даже закричал на нее, как будто она была виновата в том, что они пошли сюда вдвоем. Приподняв нож и вилку, он нарочно бросил их, так что они со звоном упали, чуть не разбив тарелку. На них уже посматривали. Они вышли, не оглядываясь. Уходя, Федя бросил на стол целый талер вместо 23 зильбергрошей, которые им полагалось уплатить, и хлопнул дверь. Так что задрожали стекла. Они шли по аллее, обсаженной каштанами. Он впереди решительной походкой, она сзади, еле поспевая за ним. Если бы не она, он бы довел дело до конца и настоял бы на своем. А теперь он уходит, оплеванный этим мерзавцем-лакеем, потому что все лакеи — мерзавцы. Они — воплощение самых низменных свойств человеческой натуры. Но во всех нас сидят задатки этого проклятого лакейства. Разве сам он не заглядывал угодливо в глаза этому мерзавцу-плацмайору, когда тот пьяный, с красным носом и со своим желтым рысьим взглядом? Ага, вот кого давеча напомнил ему саксонский офицер, когда он, пьяный, в сопровождении караульных, ворвался в барак и, увидев арестанта в серо-черной одежде, желтым тузом на спине, лежащим на нарах, потому что арестанту в этот день не здоровилось, и он не мог выйти на работу, заорал во всю мощь своей здоровенной глотки: «Встать! Подойти ко мне!» Этим арестантом был он. Человек, идущий сейчас по каштановой аллее прочь от этого ресторана и от этой террасы, живописно раскинувшейся над Эльбой, он и тогда в остроге видел все это со стороны, словно это происходило во сне или не с ним, а с кем-то другим. Однажды он присутствовал в Кардегарде на экзекуции. Наказуемый лежал неподвижно под ударами розок, оставлявших кровавые следы на его спине и ягодице. И так же молча тот встал, аккуратно застегнул свою арестантскую одежду и ушел, не удостоив даже взглядом Кривцова, который стоял тут же рядом. Удастся ли ему так же смолчать и с достоинством уйти из Кардегарди? Он вскочил с нар, лихорадочно оправляя на себе трясущимися руками свою серо-черную куртку, пошел к Кривцову, стоявшему в дверях барака. Он шел, опустив голову. Нет, не шел, а почти бежал. И это само по себе было уже унизительно. А подойдя к плацмайору, посмотрел на него не твердо и жестко, а с мольбой в глазах. Он почувствовал это по одному тому, как хищно расширились зрачки Кривцова, зрачки его желтых, рысьих глаз. Они были рысями не только потому, что походили на глаза рыси, но и потому, что рыскали, выискивая очередную жертву. Он и тогда, стоя перед ним, подумал про это, и ему тогда же странным показалось, что он в такую минуту может думать об этом. Впрочем, какое здесь было лакейство? Это был страх. Самый обыкновенный страх. Но разве не страх порождает лакейство? Анна Григорьевна догнала его и, продев свою руку в потертой перчатке под его локоть, виновато заглянула ему в глаза. Если бы не она, он показал бы этому лакею, он поставил бы их всех на место. Он медленно перевел взгляд с ее лица на руку ее, лежавшую у него на плече. «По-моему, в таких перчатках не пристало ходить аккуратной женщине». Медленно отчеканил он и снова перевел свой взгляд на ее лицо. Губы ее задрожали, а веки как-то странно вспухли. Она еще шла рядом с ним, но только по инерции, и еще потому, что ей казалось, что это относится не к ней. Он не мог сказать такого ей. Оставив его, она быстрым шагом, почти бегом свернула в какую-то боковую аллею, тоже обсаженную каштанами. На секунду оглянувшись, она увидела сквозь листву и слезы его фигуру, по-прежнему решительно шагавшую по аллее. На нем был темно-серый, почти черный костюм, купленный в Берлине. Ему даже в голову не пришло тогда сказать ей, чтобы она купила себе новые перчатки, хотя эти уже разъезжались по швам, и она еще в дороге при нем два раза зашивала их. Теперь он же ее еще и попрекал, хотя деньги на их путешествие были получены от заклада вещей ее матери. Она шла по улице, почти бежала, держась ближе к домам, опустив вуаль, чтобы не было видно ее вспухшего от слез лица. А навстречу ей попадались добропорядочные немцы в котелках со своими немками, и лица у них были розовые и самодовольные. Они вели за ручку детей, чистые, аккуратно одетых, и им не нужно было думать, чем расплачиваться за сегодняшний обед или ужин, и они не повышали голоса друг на друга, а Федя давеча в ресторане закричал на нее. Она проскользнула через дверь своего дома, стараясь оставаться незамеченной, вошла в комнаты, сначала в большую, служившую им столовой, с развешанными по стенам олеографиями, изображавшими то реку, наверное, Рейн, с отражавшимися в ней деревьями, то какие-то замки на вершине горы, на фоне неестественно голубого неба, затем во вторую комнату, служившую им спальней, с двумя громоздкими кроватями, и в третью, маленькую, Федину, с письменным столом, на котором лежали аккуратно сложенные листы белой бумаги и гильзы от папирос, просыпанным табаком. И вдруг поняла, что она шла сюда с тайной надеждой, что он опередил ее и уже ждет ее дома. Она решила пойти на почту, куда Федя часто заходил, но на почте его не оказалось, и писем тоже не было. Она пошла снова домой. Теперь-то он уж должен был прийти. Мадам Циммерман, встретившаяся ей на лестнице, сказала, что Федя был, но ушел куда-то. Она побежала на улицу и вдруг увидела его. Он шел навстречу ей бледный, виноватый и даже как-то заискивающе улыбаясь. Оказывается, он вернулся на террасу, думая, что она вернулась туда для независимости, а потом пошел в читальню искать ее. Они зашли на минуту домой, чтобы переодеться, потому что собирался дождь. Когда они вышли, дождь лил в три ручья, но надо же было пообедать. Они зашли в хотел «Виктория» и спросили три блюда, которые обошлись им в 2 талера и 10 зильбергрошей. Цена страшная, потому что за котлету брали 12 зильбергрошей, ну, где это видано. Но день был решительно несчастливый. Когда они вышли из ресторана, было уже 8 часов вечера, темно, шел дождь, и она раскрыла свой зонт. Но не так, как это делают предусмотрительные немцы, и из-за дела какого-то немца, проходившего мимо. Федя раскричался на нее, потому что ее неловкость могла быть превратно истолкована этим немцем, и у нее снова вспухли глаза. Но, слава богу, в темноте этого никто не видел. А потом они пошли домой рядом, не разговаривая друг с другом, словно чужие. А дома за чаем они снова побронились, хотя дальше уже было некуда. А потом она спросила его что-то насчет его предполагаемого отъезда в Хомбург, и он снова раскричался на нее, и она в ответ тоже что-то закричала и ушла в спальню. А он, заперся в кабинете, но ночью пришел к ней прощаться. Он приходил каждую ночь прощаться к ней, в особенности же после ссоры размолвок, так что в слово «прощаться» вполне можно было вложить и иной смысл. Он нежно будил ее и гладил, и целовал, потому что она была его, и в его силах было сделать ее несчастной или счастливой. И это сознание своей полной власти над молодой, неопытной женщиной, с которой он мог бы сделать все, что ему заблагорассудится, походило, наверное, на то чувство, которое я испытываю к маленьким гладким собачкам, которые уже при одной только протянутой к ним руке, даже для ласки, начинает пугливо и заискивающе вилять хвостом, прижиматься к земле и дрожать мелкой дрожью. Он обнимал ее, целовал в грудь, и начиналось плавание. Они плыли большими стежками, выбрасывая одновременно руки из воды, одновременно набирая воздух в легкие, все дальше от берега, к синей выпуклости моря. Но почти каждый раз он попадал в какое-то встречное течение, которое относило его в сторону и даже чуть назад. Он не поспевал за нею. Она продолжала все так же ритмично выбрасывать руки и терялась где-то вдали. И ему казалось, что он уже не плывет, а только барахтается в воде, пытаясь достать ногами дна. И это течение, относившее его в сторону и не дававшее ему плыть вместе с ней, странным образом обращалось в желтые глаза плацмайора с хищно расширившимися зрачками, в поспешность, с которой он расстегивал свою арестантскую одежду, чтобы лечь на отполированный сотнями тел низкий дубовый стол, стоявший посередине кардегардии, в стоны, которые он не смог сдержать, когда на его тело обрушились удары розок, как будто через его мышцы и кости протягивали раскаленную проволоку, судорожные корчи, которые начались у него после экзекуции, в насмешливые или сострадательные взгляды присутствовавших при этом, в брезгливую улыбку плацмайора, когда он велел вызвать врача и, круто повернувшись на каблуках, вышел из кардегардии. И точно такое же возникало у него с другими женщинами, потому что все они, так же, как и Аня, незримо присутствовали на экзекуции, заглядывали в зарешеченные окна Кардегарди, в дверь пытались зайти, чтобы заступиться за него, но их не пускали. Все они были свидетелями его унижения, и он ненавидел их за это, потому что это не позволяло ему испытывать всей полноты ощущений. А сегодня ко всему этому примешивались еще наглый взгляд лакея, издевавшегося над ним, и лицо саксонского офицера, напоминавшее лицо плацмайора. Он давно уже заприметил в зале галереи, где висела Сикстинская Мадонна, мягкий с изогнутой спинкой стул, стоявший как-то отдельно от других стульев, на которые присаживались посетители галереи, чтобы отдохнуть или полюбоваться картиной. На него почему-то никто не садился. Может быть, он предназначался для служителя, а может быть, представлял собой какую-то историческую ценность. И когда он в первый раз подумал о том, чтобы сделать это, холод пробежал по его спине. Настолько это казалось неосуществимым и дерзким. Проходя мимо стула, он примеривался и раз даже чуть уже не занес ногу, но в зале было много народа, и служитель форменной куртки со скучающим видом подпирал стену. А может быть, как раз и следовало сделать это при всех, и при служителе особо, потому что именно служитель должен был воспротивиться этому. Когда он подходил к стулу, сердце его проваливалось куда-то, и он задерживался только на секунду, словно раздумывал, с какой стороны обойти этот стул, а затем проходил дальше и с преувеличенным интересом вглядывался в Мадонну. Но в эту ночь, когда Аня уплыла так далеко от него, и он барахтался где-то возле берега и не мог достать дна, в эту ночь он твердо положил себе сделать это. Когда утром они, как обычно, вошли в галерею, он сразу же пошел в зал, где висела Сикстинская Мадонна. Сердце его стучало, отдаваясь в ушах. Перед картиной толпилось много народа. Некоторые стояли или сидели чуть поодаль со зрительными трубами. Через них лучше было видно, так как взгляд не расплывался, а сосредоточивался на картине. В первый момент он не увидел стула. И потому как перестало биться и трепыхать его сердце, он понял, что внутренне обрадовался этому. Но оказалось, что стул был просто загорожен людьми. Служитель тоже находился в зале, при полной форме, в ливрее с золочеными пуговицами. Федя решительными шагами пошел к стулу, даже как-то расталкивая посетителей. Анна Григорьевна, зашедшая в зал вместе с ним, стояла где-то в стороне и даже, кажется, взяла зрительную трубу. Он ступил ногой на стул, закрыв глаза, или, может быть, просто он ничего не видел в этот момент. Потом стал другой ногой. Башмаки его ушли вглубь мягкого сиденья. Поверх голов присутствующих картина была видна особенно хорошо. Плывущая в облаках Мадонна с младенцем на руках и благоговейно глядящий на нее снизу вверх апостол, а вверху ангелы. В общем-то, он для этого и встал, потому что нужно же было придумать какое-то объяснение для этого лакея, когда он будет пытаться стащить его со стула. «Федя, ты с ума сошел!» Анна Григорьевна стояла рядом с ним, испуганно глядя на него снизу вверх, и даже осторожно потянула его за рукав. Он возвышался теперь над всеми посетителями. Все они были пигмеями, и таким же пигмеем был служитель, устремившийся к нему. На том месте, где только что висела картина, появилось лицо плацмайора с бычьей шеей и массивным подбородком, подпертым тугим воротничком мундира. Он улыбнулся застенчиво и даже как-то заискивающе, и это уже была не одна его физиономия, а вся фигура почему-то тщедушная и кланяющаяся. А там, где только что стояли посетители, на месте их голов было море, и они с женой плыли по этому морю в синеватую даль, ритмично выбрасывая руки, одновременно вдыхая воздух, все дальше и дальше удаляясь от берега, а плацмайор почти совсем исчез, только где-то вдалеке маячила его жалкая, согбенная фигура, фигура нищего, просящего подаяния. «Господин, у нас запрещено становиться на стулья», — — сказал служитель и строго посмотрел на хорошо одетого человека, стоявшего на стуле. Служитель подвинулся вперед и приподнял руку, словно предлагая ее для опоры стоявшему на стуле. Он сошел, почти спрыгнул со стула, оттолкнув руку служителя, и увидел в углу залы Анну Григорьевну. За это время она успела отойти туда и теперь делала вид, что упорно рассматривает картину в трубу. Но руки ее, державшие трубу, дрожали. «Ради бога, уйдем отсюда», — сказала она охрипшим от волнения голосом, когда он подошел к ней. Посетители оглядывались на них и перешептывались о чем-то. Взяв его под руку, она повлекла его к двери, ведущей в другую залу. Он должен был выстоять на стуле до конца, несмотря на замечание лакея, а он все-таки не выдержал и сошел. Лицо плацмайора, появившееся теперь в широком окне залы, нагло улыбалось, а его рука, толстая и мясистая, ухарски и победоносно разглаживала усы, а в окна кардегардии заглядывали какие-то люди, близкие знакомые наказуемого и женщины, и взгляды их полны были сострадания и участия, а он лежал на столе, со спущенными штанами, и караульный методично хлестал его. Он резко освободился от руки Анны Григорьевны. Она решительными шагами, опустив голову, вышла в соседний зал. Стул не должен был оставаться пустым. Это было неестественно. Пустой стул. Он быстро направился к центру залы, и вот уже ноги его снова погрузились во что-то мягкое, сквозь которое ощущались пружины. Теперь он будет здесь стоять столько, сколько он захочет. Он должен перебороть в себе это низкое чувство перед лакеем. Неужели он не сможет переступить через эту черту? В зале притихли, словно перед поднятием занавеса. Лицо плацмайора, появившееся теперь снова на месте картины, было наглым и подмигивающим. Размахнувшись, он наотмашь ударил его ладонью по щеке, и оно исчезло. Провалилось куда-то, наверное, с самим плацмайором, который лежал на полу возле отполированного стола. Арестант, которого он только что пытался наказать, стоял в торжествующей позе, наступив ногой на живот плацмайора. А зрители, заглядывавшие в окна, шумно рукоплескали ему. И женщины, в особенности те, с которыми он был близок, смотрели на него восторженно и посылали ему воздушные поцелуи. Он сошел со стула, не торопясь. Не соскочил, а именно сошел и медленно направился в соседнюю залу. В двери он столкнулся со служителем, который, видимо, отлучался куда-то, и лакей почтительно уступил ему дорогу. А ночью, когда он пришел к Анне прощаться, они снова поплыли вместе, ритмично выкидывая руки, одновременно поднимая головы из воды, чтобы вдохнуть воздух, и течение не сносило его. Они плыли к удалявшемуся горизонту, в неведомую синюю даль, а потом снова целовал ее. Темный треугольник вершиной был обращен вниз, и вершина эта всегда казалась ему недоступной, словно вершина высочайшей горы, тонувшей где-то в облаках. Хотя та вершина, к которой стремился он, была обращена вниз. Впрочем, скорее, это было дно вулканического кратера. В этой вершине и в этом недосягаемом дне крылась страшная и сладкая разгадка чего-то такого, чего он не мог ни назвать, ни даже представить себе. И потом всю жизнь, даже в письмах к ней, он без конца стремился приблизиться к этой вершине, кратеру, но она оставалась недоступной. Выстоял ли он давеча на стуле в зале, где висела Мадонна, столько, сколько он хотел? Ведь служитель отсутствовал, когда он во второй раз стоял на стуле, и поэтому нельзя было утверждать, что он выстоял вопреки воле служителя. Хотя решил же он про себя, что будет стоять, пока не выведут. Пусть бы вывели его. Служители, даже, может быть, полицейские, потащили бы его через всю залу на глазах у всех и у Ани. и все покатилось бы вниз. Под гору быстрее и быстрее, и тогда он бы уже не поднялся с отполированного стола, на котором его наказывали, и лицо плацмайора нависало бы над ним синюшно-красным шаром, словно брюхо напившегося кровью комара, и вся жизнь его превратилась бы в сладкую пытку, потому что от такого унижения уже только дух могло захватывать. Но не произошло ни того, ни другого. Он сошел, хотя и по собственной воле, но не дождавшись служителя, и в то же время не довел дело до скандала. Запретная вершина трехугольника, прячущаяся в облаках и в то же время уходящая в земные недра, может быть, к самому центру земли, где постоянно кипит лава, вершина эта оставалась недоступной. Аня нежно гладила его по лицу, но он, даже не сказав ей, как обычно, покойной ночи ушел к себе. А через полчаса она проснулась от странного звука. Не то хрипение, не то клокотание. Засветив дрожащими руками свечу, она бросилась к постели мужа. Он лежал на самом краю ее, сгибаясь всем телом так, как будто хотел присесть, но ему мешала невидимая веревка, которой он был привязан к кровати, с посиневшим лицом, с пеной у рта. Она изо всей силы подтянула его к середине кровати, чтобы он не упал, и, встав на колени, принялась вытирать полотенцем пену с его губ и пот, катившийся с его лба. Теперь он лежал спокойно, с бледным, словно у мертвеца, лицом. Невидимая веревка взяла свое. Он так и не сумел сесть. Неужели это был ее муж? Этот человек с посиневшим лицом, пытающийся сесть в кровати, преодолевая что-то невидимое сопротивление, скипающий на губах пеной, с жидковатой всклокоченной бородой, сбившейся куда-то на бок. Неужели это к нему? Нескольким более полугода назад она поднималась по узкой мрачной лестнице с крутыми ступеньками, оправляя свою мантильку, с бьющимся от волнения сердцем, заглушавшим стук ее каблучков, с прерывающимся от волнения дыханием, в сотый раз заглядывая в свою сумку, куда она положила купленные только что в гостином дворе новенькие карандаши и пакетик почтовой бумаги, не потеряла ли она их? Ловко опередив на час свою подругу по курсам, тоже лучшую ученицу, потому что с того момента, как она узнала, что ему нужна стенографистка, все вокруг нее поплыло и закачалось, как на корабле во время шторма. Огромной волной снесло все снасти и даже перила. Оставалась только одна мачта, и все, находившиеся на палубе, пытались добраться до этой мачты и обхватить ее руками, чтобы их тоже не смыло в море. Но ухватиться за эту мачту мог только один человек, и этим одним человеком должна была стать она. Он встретил ее в прихожей, чуть наклонив на бок голову, словно рассматривал какое-то неведомое ему насекомое. А из другой двери показался какой-то неопрятный молодой человек с брюзгливым выражением лица, его пасынок. Молодой человек надменно и нагло улыбнулся. И потом, когда она приходила, он снова так же улыбался и еле кивал ей. А он привел ее в небольшую комнату с письменным столом, еще с каким-то круглым столиком, несколькими стульями, с выцветшей обивкой, и, усадив ее за круглый столик, принялся ей диктовать. В этот день он больше не взглянул на нее, а ходил взад и вперед по комнате и диктовал глухим, неприятным голосом, и она боялась его переспросить, потому что ей казалось, что он ее сейчас же отправит, но надо было удержаться, схватиться за мачту прежде других. И она, теряя равновесие, падая, неуклонно подвигалась к этой мачте. На третий или четвертый день работы она поймала на себе его взгляд, живой и испытующий. И ей на секунду показалось, что он хочет подойти к ней и сказать что-то или спросить. Но она строго опустила глаза, с преувеличенным интересом всматриваясь в только что сделанные ею стенографические записи. Она почти уже ухватилась за мачту, но не следовало торопиться, чтобы не потерять в последний момент равновесие. С каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе. Он шагал теперь не из угла в угол комнаты, как в первые разы, а вокруг нее. И круги эти с каждым разом становились все уже и уже. Паук, приближающийся к мухе. И что-то сладко-запретное было в этом неизбежно суживающемся кружении и для него, и для нее, и захватывало дух, но она все так же строго, теперь даже аскетически закрывала глаза, избегая его взглядов. Но не она ли ткала эту паутину? Может быть, они оба вырабатывали ее? Нити паутины провисали, и в иной момент, казалось, могли порваться. Но этот иной момент было только открывание двери кабинета с просовыванием головы пасынка, с его наглой, надменной и обличающей ухмылкой, так что диктовавший переходил с кругов снова на диагонали, из угла в угол, и старался не взглядывать на стенографистку, но это было выше его сил, а она встречала появление пасынка тяжелым взглядом в упор из-под лобья. Может быть, тогда он у нее впервые появился, этот взгляд, которым она смотрит с фотографией на первой странице дневника. В конце концов, вся эта паутинная возня кончилась тем, чем должна была кончиться. Он сладко ужалил свою жертву, а она ухватилась за мачту и прижалась к ней всем телом, чтобы ее не смыло, и чтобы никто другой не смог за нее ухватиться. Он рассказал ей все — и про каторгу, и про подучу, и про безденежье, о котором она и так догадывалась, и про договор со Стиловским, согласно которому он должен был представить новый роман не позднее 30-го числа этого месяца. В противном случае все права на издание его произведений переходили к Стиловскому. Он сидел за круглым столиком напротив нее и угощал ее чаем с кренделями, который он сам выбрал в кондитерской на Вознесенском проспекте. Сладости он любил покупать сам. И здесь, в Дрездене, возвращаясь с почты или из галереи, он накупал всякие лакомства, которые она любила, и, кроме того, ягоды и фрукты. Из окна она видела, как он приближался к дому, нагруженный покупками, неся в обеих руках свертки. Она ждала его возле двери. Он любил, чтобы она выходила ему навстречу и принимала покупки из его рук, и сердился, если она чуть запаздывала. В петербургской квартире, сидя за круглым столиком напротив нее, он сам наливал ей чай и надтреснутым голосом рассказывал ей о себе. Она уже не опускала глаз, а смотрела на него прямо, в упор. И этот взгляд из-под лобья в упор казался ему ясным и кротким. И, наверное, таким он и был, этот взгляд. Иногда он теребил свою бороду, а когда он вставал и шел на кухню, чтобы принести еще чаю, ноги его как-то странно передвигались, почти не сгибаясь в коленях, как будто они еще были связаны цепями. А потом он стал ездить к ним домой на пески, и маменька ее суетилась, накрывая на стол. И еще они как-то поехали вместе на пролетке, он подвозил ее куда-то. И когда на каком-то людном перекрестке кучер осадил лошадей, она по инерции наклонилась вперед, и, хотя ясно было, что она не упадет, он придержал ее за талию, даже на секунду обнял, и она вспыхнула. И потом, уже после свадьбы, они поехали в Москву и остановились в гостинице «Дюссо» в небольшом номере на третьем этаже, откуда были видны заснеженные колокольни и купола московских церквей. А внизу — засыпанные снегом улицы с наезженными от саней колеями. Из гостиницы каждый почти день они отправлялись на санях, укрывшись теплым меховым пологом к его сестре, жившей на Старой Басманной. По дороге они останавливались возле Меншиковой башни, а затем возле церкви Успения Богородицы на Покровке. Они выходили на несколько минут, чтобы обойти церковь вокруг. Она была в Москве в первый раз, и он показывал ей все так, как хозяин дома показывает свои вещи, которыми он гордится. Когда, выйдя из саней, они направлялись к церкви, он на минутку останавливался, снимал шапку и крестился, кланяясь. И она тоже крестилась и кланялась, а в квартире у его сестры она ловила на себе неприязненные взгляды домочадцев, потому что они мыслили женить Федю на какой-то своей родственнице, и это не получилось. Она отвечала им взглядами из-под лобья, но когда Федя уходил в соседнюю комнату или оживленно беседовал с барышнями, ей начинало казаться, что мачта за которое она теперь уже прочно держалась, настолько прочно, что даже уже забыла, что она держится за нее. Мачта эта вдруг начинала выскальзывать из ее рук, и она, опустив глаза, делала вид, что оправляет оборки на своем платье, но пальцы ее, помимо ее воли, комкали материю, и она чуть приподнималась на стуле, снова поправляя кринолин. А в гостиничном номере, когда в коридоре все затихало, он так же, как и здесь, в Дрездене, приходил к ней прощаться. И они принимались плавать, выбрасывая из воды руки, и заплывали так далеко, что очертания берега терялись. А в Петербурге снова начались неприязненные взгляды пасынка и жены его покойного брата Эмилии Федоровны, сухонькой дамы с колющими угольного цвета глазами, и все они хотели отобрать его у нее. И в квартире у них то и дело стали появляться кредиторы, полные самодовольные купчики с толстыми золотыми кольцами на толстых коротких пальцах, с брелоками на тяжелой золотой цепочке, свисавшей из жилетного кармана. Все они требовали уплаты долга за прогоревшую табачную фабрику его брата и за прежнюю редакцию братьев. И он вел с ними какие-то бесконечные переговоры. А потом появился квартирный надзиратель в фуражке с голубым околышем и, прищелкнув каблуками, объявил, что завтра будут описывать их имущество. И тогда она поехала к маменьке. И маменька, перекрестив ее и поцеловав в обе щеки, сказала, что заложит свои фамильные вещи. Они временно откупились от кредиторов и от описания имущества и выехали из Петербурга за границу. Подальше от всего этого кошмара, от неприязненных взглядов, от пасынка, от кредиторов. И когда они сели в вагон, ей казалось, что теперь начинается новая для них жизнь. Он по-прежнему лежал, хотя уже не пытался сесть. Дыхание его еще было неспокойным, прерывистым, и воздух с шипением вырывался сквозь его стиснутые зубы, превращаясь на губах в пену. Где-то там, внутри его горла, что-то клокотало и булькало, как будто он набрал воды и полоскал ею горло. Она все так же стояла на коленях, вытирая полотенцем пену и пот, дотрагиваясь до его лба, который теперь, как все лицо, стал бледным, вглядываясь в его глаза. Они были открыты, и взгляд их был устремлен на нее, но он не узнавал ее. А на стене, отбрасываемая колеблющимся светом свечи, плясала тень от его взлохмаченной бороды, похожей на фигуру какого-то косматого чудовища. Ей вдруг стало страшно, и она бросилась к двери, чтобы позвать мадам Циммерман или хотя бы служанку, или вызвать врача. Но он тихо и раздельно позвал ее. И она снова уже стояла возле него на коленях, смотрела ему в глаза, гладила его лоб, а он, отыскав ее другую руку, притянул ее к себе и прижал к губам. Через 13,5 лет он точно так же притянул к своим губам ее руку после того, как она прочла ему загаданное им в Евангелии место и попросил пригласить к нему детей, чтобы попрощаться. Он лежал тогда в своей петербургской квартире на кожаном диване со спинкой под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему ко дню рождения. Почти таким запечатлел его Крамской. Голова его чуть тонет в приподнятой подушке, но только чуть-чуть, так что от головы его радиально в виде лучей расходятся морщины, образовавшиеся на подушке. Глаза закрыты, выражение лица строгое и вместе с тем умиротворенное, как это бывает почти у всех мертвых, и длинная, почему-то темная борода из завивающихся в виде колец волос. Точно такую же бороду я вижу почти каждое утро в троллейбусе. Она принадлежит старику, бодро садящемуся в троллейбус на остановке возле двухэтажного чистого особняка, окна которого всегда занавешены и на котором висит доска с надписью «Совет по делам религии при Совете министров СССР». Старик держится прямо, в руке у него толстая суковатая палка, а на голове старомодная фуражка вроде тех, что носили когда-то лавочники или просто мещане. Наверное, она с тех пор у него и сохранилась. Одежда на нем тоже какая-то старомодная, что-то вроде косоворотки, поверх которой надет пиджак, все поношенное, но чистое и аккуратное. Усевшись, он кладет обе руки на верхний конец своей палки, одну руку на другую, и руки его тоже хорошо ухоженные и крупные, выражение лица его строгое и постное, борода чуть задрана вперед, я почему-то стараюсь не попадаться ему на глаза и из-под тишка рассматриваю его. Он выходит вместе со мной на той же остановке, но идет не к метро, а дальше. Идет быстро, обгоняя меня, и, поворачивая за угол, направляется к церкви, где через несколько минут должна начаться утренняя служба. Поезд загрохотал по мосту, и я, оторвавшись от книги, прижался лицом к окну и приставил ладони к лицу наподобие шор, чтобы отгородиться от яркого освещения. Сквозь смутную белизну зимней ночи, хотя еще был только вечер, да к тому же еще и не поздний, где-то вдалеке виднелось множество мерцающих огней. Захлопали двери тамбуров, какие-то пассажиры с чемоданами в руках стали пробираться к выходу, сталкиваясь с выходящими из тамбура какими-то детьми и девицами, со стаканами и с термосами в мокрых руках, отряхивая руки, просушивая их на воздухе, потому что полотенца в туалете, наверное, не было, или оно было настолько мокрым и захватанным, что было уже непригодно для использования. Поезд подходил к Калинину. За окном замелькали огни привокзальных построек. Где-то за ними, теряющиеся вдали цепочки уличных фонарей, шлагбаум с освещенной будкой, притушенные фары машин, ожидающих возле шлагбаума, снова огни, уже более яркие. Затем прямо под окном медленно поплыла высокая платформа, ярко освещенная, заснеженная, с фигурами людей в зимних пальто и полушубках, с чемоданами в руках. Затем здание вокзала, тоже с ярко освещенными окнами, за которыми тоже виднелись фигуры людей в ресторане, в зале ожидания, у билетных касс, возле газетного киоска. Вагон остановился, чуть миновав здание вокзала. Снова захлопали двери, и из тамбура ворвались клубы морозного пара. На платформе засуетились, побежали, одни отыскивая свой вагон, другие, выскочившие из поезда без пальто в поисках пива, пирожков и газет. По другую сторону платформы и вокзала стоял точно такой же поезд с красными вагонами, только шедший в противоположном направлении, из Ленинграда в Москву. Но именно в Калинине они встречались и останавливались. После покупки пирожков или газет, засуетившись и в спешке, вполне можно было перепутать поезда и уехать в противоположном направлении. А где-то там, по обе стороны от этих симметрично стоящих поездов, в снежной мгле, освещаемой лишь цепочками уходящих во мрак редких фонарей, раскинулись дома неведомого мне города. Достоевский приехал сюда из Семипалатинска. Прямо из ссылки, с первой своей женой, Марьей Дмитриевной. Чахоточной и истеричной женщиной, и вначале поселился в гостинице, а затем через несколько дней в трех меблированных комнатках близ почтанта. Было начало осени, но скоро надвинулась настоящая осень, с рано наступающими вечерами, с поздними рассветами, с дождями. Город утопал в грязи, а он все бегал из одного ведомства в другое, затем на почту, посылал всемилостивейшие просьбы и ходатайства о выдаче разрешения на жительство в Санкт-Петербурге, прилагал врачебные справки, бегал ночью встречать на станцию брата, ехавшего из Петербурга в Москву, потом на обратном пути снова бегал его встречать. Кто-то еще проезжал мимо Твери, и он опять бежал ночью на станцию, отстоявшую в трех верстах от почтанта. Уже не молодой, с развивающимися полами вытертого сюртука, с неестественными, словно нафабренными короткими усиками, еще не сбритыми после унтер-офицерства, в чин которого он был возведен за смиренное поведение, бросающийся стороны в сторону, то вправо, то влево, к подъезжавшим к Твери из Москвы или из Петербурга, кланяющийся, громко говорящий, требующий, хватающий высокопоставленных господ за фалды фрака или мундира, просящий выслушать, умоляющий, хитро рассчитывающий свои ходы, чтобы не продешевить, почти как те жидки, которые впоследствии преследовали его и Анну Григорьевну в Вильне, предлагая свои услуги. Слезно просящий в письме к брату купить для Марьи Дмитриевны шляпку, обязательно фиолетовую, потому что нельзя же ходить простоволосой, а здесь ничего не купишь. Через 11 лет, во время повторного пребывания у Анны Григорьевны в Дрездене, в очередной меблированной квартире, расположенной в угловой части дома, потому что угол дома — это была вершина треугольника, к которой он всегда стремился. В квартире этой, на письменном столе, с традиционной оплывшей свечой и стаканом крепкого чая, в одну из ночей появятся первые записи, сделанные мелким, почти каллиграфическим почерком. И из тумана начнет вырисовываться фигура князя. Это и главная антитеза самому себе, воплощение несбыточной мечты своей. Этого сверхчеловека с демоническими чертами лица, шагающего твердой дьявольской походкой по шатким мосткам, проложенным вдоль одной из утопающих в грязи и ночном мраке улиц губернского города, в котором он поселился после ссылки. А рядом со Ставрогиным, нет, не рядом, а позади, и ступая по грязи, потому что рядом и по тем же мосткам он не смел, мелкими шажками засеменит Петр Степанович Верховенский, быстро и гладко говорящий, изворотливый, угодливый, а если надо, убивающий, с сероватым лицом и даже, может быть, остриженный под машинку, странно напоминающим ни одного моего знакомого. Мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами. Отец этого моего одноклассника часто бывал у нас в доме. В основном он приходил к моему дедушке, с которым он был почти ровесником, но был пристрастен к женщинам и часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем. Он был пианистом, как потом я понял, третьесортным, рядовым преподавателем консерватории или даже музыкального училища. Но тогда я, пытавшийся сочинять какую-то музыку, смотрел на него как на нечто загадочное и недоступное, почти как на Бога. И когда он однажды, только однажды, и поэтому он уже совсем превратился для меня в Бога, однажды, придя к нам, сел за пианино, открыл крышку, которую открывал я, прикоснулся к клавишам, на которых я разыгрывал свои экзерсисы, когда он, сев за наше обыденное, стоявшее в столовой и слегка расстроенное пианино, начал играть вальс Шопена. Седьмой вальс, тот вальс, который я тщетно пытался разучить. И руки его с вспухшими синими жилами, как я позже узнал, венами, с быстротой ласточек забегали, запорхали по клавиатуре. Какой-то сладкий комок подступил к моему горлу, и на глазах моих, наверное, даже навернулись слезы. Он был небольшого роста, сухощавый, подвижный, и умер еще до войны от сердечного приступа, даже, кажется, прямо на улице. Еще раньше моего дедушки, наверное, от своего излишнего сластолюбия, а сын его, мой одноклассник, родившийся от последней его жены, простой женщины, пухлый, с круглым лицом, о которой у нас в доме говорили, что она похожа на кухарку или домработницу. Ее даже, кажется, не принимали у нас в доме. А может быть, он и сам не брал ее с собой в гости. Так вот, сын их, одноклассник мой, был, как и отец его, тоже какой-то подвижный и озорной, обладал по наследству хорошим слухом, но презрительно относился к музыке, плохо учился и из седьмого или восьмого класса ушел в авиационное училище. А потом, после войны, я несколько раз встречался с ним. Он, как и отец, был небольшого роста, подстрижен под машинку, чтобы меньше выступала плешь на его темени. Говорил быстро и много, и очень гладко, и уже успел развестись, жениться и обзавестись детьми от второго брака. Но жаловался, что у него барахлило сердце, и поэтому он не летал, а работал не то диспетчером, не то штурманом в аэропорту города, в котором мы когда-то жили. И узнав, что я был там проездом, вернее, пролетом, вышел ко мне в зал ожидания и потом проводил меня до самого самолета, так что нас пропустили даже без очереди. А пассажиры, ожидавшие выхода на посадку, почтительно посторонились, когда мы проходили к железной калитке, ведущей на летное поле. Он шел рядом со мной, небольшого роста, в форме работника гражданской авиации, с непонятными для меня знаками на петлицах, держа в руке голубую форменную фуражку с золотистой эмблемой, сероватым лицом, с плешью, что-то быстро говоря мне, кажется, о том, что ему надоела эта работа, и он устал и послал бы все это к черту, вставляя при этом нецензурные слова, но как-то особенно, не выделяя их, а употребляя их как один из неотъемлемых элементов своей речи. В детстве наши семьи летом жили в соседних дачах, и он тогда уже влезал на забор и кричал «Аллилуйя! Хрен тебе в голову!». Впрочем, это рассказывала моя мама много лет спустя, после того, как мы жили на даче, да и сейчас вспоминает об этом, как только речь заходит об этом моем бывшем однокласснике. Петр Верховянский семенил вслед за Ставрогиным, а потом даже, кажется, пытался схватить его за рукав, потому что ему надо было что-то вымолить у Ставрогина. Но князь, сверкнув в темноте своим демоническим взглядом, отшвырнул его в сторону. И точно так же отшвырнул он в сторону Федьку-каторжника, поджидавшего его на мосту в темную ненастную ночь. И так же дьявольски сверкнули его глаза и нож в руках Федьки, который хотел заколоть князя, но князь одним движением вырвал его из рук Федьки и милостиво вернул его Федьке. Князь возвращался из Заречья, из дома Лебяткина после свидания с Хромоножкой. Через несколько дней, а может быть даже уже и на завтра, среди ночи, во время скандального бала у губернатора, вспыхнуло пожаром это Заречье. Не на месте тех ли мерцающих огоньков, которые я видел из окна вагона, располагалось оно, это Заречье. И прямо с бала изо всех мест города побежали люди на пожар. Побежали толпами, как это всегда бывает при пожарах. И Ставрогин с Лизой, очередной жертвой своей холодно-расчетливой страсти, тоже прибыл на этот пожар. Дом уж не Лебяткинский ли был объят пламенем? Соседние дома тоже пылали, выстреливая раскаленными до красна бревнами, из которых словно бенгальские огни рассыпались сухим треском искры. Ставрогин держал за руку Лизу, которая была бледна и, конечно, дрожала, несмотря на красные отсветы огня и жар, исходивший от пламени. Только что, за полчаса до этого, она отдалась князю, и, как все благородные девицы, дрожала после этого и была бледна. Ах, как, скрипя зубами, мечтал о таких победах автор и герой записок из подполья, и рассказчик из униженных и оскорбленных, и герой белых ночей, и, конечно же, Макар Девушкин. Пожар, эта мучительно сладостная феерия, был почти контрапунктом романа, а на подходах к этому контрапункту возвышался собор. Конечно же, на Соборной площади, и житель Мшин подпускал мышь за стекло к иконе Казанской Божьей Матери, вделанной в стену возле главного входа в собор, предварительно разбив стекло, и на следующий день все благонравные граждане губернского города подходили к собору, стояли подолгу и молча, осуждающе кивая головами, расходились, но молчали. Вот ведь что важно. И в этом, наверное, сказывалась величайшая терпимость православия и даже, наверное, его мессианское предназначение. А житель Мшин развлекал гостей, когда собирались наши. Ловко играл на пианино, изображал гусей, свиней, разных почтенных людей, даже, наверное, самого губернатора, и вообще кривлялся, и строил из себя шута. А уж после пожара, в момент самого главного контрапункта, убийство Шатова в отдаленной сумрачной части Ставрогинского парка в ненастный осенний вечер возле грота на берегу пруда, дико истерически завизжал. А потом весь следующий день трясся от страха, не вылезая из-под одеяла, изображая себя больного, притворяясь и рассчитывая, как бы обмануть. Фигура вчера еще ссыльного, только что вернувшегося из Семипалатинска, с нафабренными усиками и с развивающимися полами сюртука, металась из стороны в сторону, хватаясь за фалды и петлицы мундиров и фраков со звездами, умоляя, заклиная, требуя, расставляя хитрые ловушки, чтобы получить право жительства в Петербурге и продолжить свою литературную карьеру. Я был возле этого грота, который помещается, однако, не в Твери, а в Москве, на территории бывшей Петровско-Разумовской, а ныне Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, на берегу пруда, точнее озера или даже скорее искусственного водоема, потому что теперь там целая серия таких озер с вышками для прыжков в воду, с лодочными станциями и с лодками, бороздящими в разных направлениях эти озера, сделаны веселыми и хриплыми криками, несущимися с этих лодок, в которых прогуливается, развлекается или просто загорает молодежь Тимирязевского района столицы. Среди летнего дня неожиданно набежала, наползла темно-фиолетовая туча. Подул ветер, и лодки сразу же стали причаливать к лодочным станциям, а загоравшие стали одеваться и торопиться домой. И крыша грота, на которой какие-то орущие подростки играли в мяч, тоже опустела. Грот был с колоннами и железной решеткой, чтобы нельзя было зайти туда внутрь. Но в глубине грота, в темноте, достаточно ясно проглядывали следы человеческого пребывания. Решетка не помогала, а обе скошенные части грота были посыпаны крупным щебнем, чтобы придать гроту большую декоративность. Стало почти темно, как вечером. И мне даже показалось, что я слышу, как шумят верхушки деревьев, как это было в тот осенний вечер, когда убивали Шатова, и Лемшин бился в истерике, в ужасе хватаясь за одежду окружавших убитого людей и испуская страшный крик, так что его пришлось связать и всунуть в рот какой-то кляп. Упали первые капли дождя, фиолетовую тучу прорезала молния, громыхнул гром, и я уже тоже бежал по аллее парка, скорее к выходу, чтобы успеть спрятаться от надвигающейся грозы. Наверное, в каком-то из этих, из двух или трех зданий с колоннами, задней стороной обращенных в парк, а фасадом выходящих на улицу, жил брат Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии. Она побывала у него здесь в один из тех дней, которые они провели с мужем в Москве сразу же после свадьбы, остановившись в гостинице «Дюссо», по вечерам приезжая к сестре мужа, жившей на Старой Басманной. Когда Анна Григорьевна сидела на стуле, опустив глаза и с преувеличенным старанием разглаживала складки на своей юбке, и мачта, за которую она ухватилась, казалось, ей выскальзывал из ее рук. Брат ее, согласно ее же описанию, имел открытую, располагающую наружность, молодой, румяный, белокурый, веселый, словом, этакая русская кровь с молоком. Она засиделась у него дольше положенного времени, потому что в комнату, где он жил, непрерывно входили студенты, новые и новые, интересуясь женой автора преступления и наказания. По крайней мере, так она рассказывает. И половой вносил один самовар за другим, а Федя в это время стоял на перекрестке улиц возле гостиницы «Дюссо». И в темноте зимнего вечера, который уже наступил, пока она сидела у брата, всматривался в женские фигуры и лица, проносившиеся на извозчичьих пролетках. Так и осталось непонятным, видел он когда-нибудь этот грот или нет. Поезд давно уже шел, оставив где-то позади мерцающие в снежной мгле огни Калинина, наращивая вместе со скоростью бортовую качку из стороны в сторону, так что книгу приходилось придерживать, чтобы она не сползала. Там в книге тоже шел поезд с никогда не виданными мною вагонами, низкими, вроде тех заграничных, которые ходят до Будапешта или Белграда, с надписью «Вагон Летти». Но не цельнометаллическими, а деревянными, с множеством дверей, каждая из которых ведет в отдельное купе или отделение, с двумя мягкими, покрытыми плюшем скамьями, расположенными друг против друга, на которых плавно, покачиваясь в такт движения поршня в машине, бегущей со скоростью тройки почтовых лошадей, по трое на каждой скамье сидят господа и дамы с круглыми картонными коробками на коленях и с саквояжами в сетках. Мужчины в цилиндрах и с тростями, дамы в высоких широкополых шляпах с перьями, с вуалью, закрывающей их лица, и в дорожных мантильях. Пока Федя на секунду отлучился куда-то, на его место сел какой-то немец, фриц. Он ехал со своей сестрой, старушкой, и был к ней очень трогателен. Но место не хотел уступить, потому что, утверждал он, Федя положил свои вещи не на сиденье, как следовало, чтобы место считалось занятым, а наверх, на сетку. Вернулся Федя и объявил, что своего места не уступит, но пока что сел возле окна на место старушки, которая почему-то оказалась не занята. Может быть, старушка вышла. Вызвали кондуктора, немец стал красным, как все немцы, когда они начинают злиться или дуться, и сказал, что это рехт, и что он своего места не уступит. Но потом почему-то оказался на другом месте, рядом с Анной Григорьевной, но стал так толкаться, что снова все как-то пересели, так что в конце концов все остались довольны. Достоевские ехали из Дрездена в Баден, где Федя собирался выиграть на рулетке большую сумму, чтобы расплатиться с долгами. Он уже и до этого уезжал из Дрездена в Хомбург, оставив Анну Григорьевну на попечение мадам Циммерман, который даже однажды поехал с Анной Григорьевной на пароходе по Эльбе. Но Анна Григорьевна бродила все больше одна. Осматривала развалины старинных замков и по несколько раз в день бегала на почту и на машину. Но Федя все не ехал и писал, что еще задерживается на день, и просил прислать денег. Она ходила еще легко, хотя ее уже тошнило, и перед самым отъездом его они, перед тем, как начать плавание, говорили о будущем Миши или о будущей Соне. Это было уже решено окончательно. А накануне его приезда из Хомбурга она нечаянно, а может быть, не нечаянно, вскрыла адресованное ему письмо от той, с которой несколько лет назад он уже побывал в этих местах, а потом в Италии и в Париже, и тоже играл на рулетке. И именем той женщины была названа главная героиня игрока, романа, который он диктовал ей тогда, в первый месяц их знакомства. Она старалась писать как можно быстрее, а потом вечером у себя дома, засиживаясь до поздней ночи, переписывала все это, чтобы он мог на завтра прочесть. Нужно было успеть сделать все до конца месяца, чтобы не попасть в кабалу к Стиловскому, и благодаря ее помощи он сделал все вовремя и избежал этой кабалы. Мадемуазель Полена была, конечно, недосягаемой женщиной. В особенности же отличалась она своими аристократическими манерами и этим умением не замечать, и какой-то уязвленной болезненной гордостью и сильным характером. А у Анны Григорьевны ломались карандаши, и она чувствовала, что краснела, когда он взглядывал на нее, и неловко поправляла оборки на своей почти гимназической юбке. И голос у нее садился, когда она спрашивала его о чем-нибудь, а в кабинет в это время заглядывал пасынок, небрежно одетый, с голой грудью, открывающийся из-под несвежей рубахи, какой-то весь засаленный, со своей наглой усмешкой. А Полина в это время витала где-то в страшной, недосягаемой высоте, и он стоял перед ней на коленях и готов был целовать следы от ее ботинок. И вот теперь она снова появилась, но уже не в романе, а настоящая, живая, со своим почерком, до этого неизвестным ей, Анне Григорьевне, и она снова почувствовала, как мачта выскальзывает из ее рук. Она шагала взад и вперед по комнате, приложив руки к вискам, словно у нее была мигрень, или ей нужно было неотложно решить какую-то задачу. В письме это она звала ее, Анну Григорьевну, Брылкиной, хотя ее фамилия была Сниткина, и в этом близком буквосочетании было что-то особенно обидное и презрительное, как будто на свете существовала одна Полина, одна главная, а Анна Григорьевна оказалась какой-то помехой на ее пути, да к тому же еще какой-то мелкой, даже не заслуживающей серьезного упоминания, что-то вроде грязной лужицы или небольшого болотца, который можно легко обойти. Она положила письмо на его стол среди прочих писем, словно оно значило не более, чем другие. И когда она, наконец, встретила его на вокзале, и они пошли домой, и он осторожно вел ее под руку и оглядывал ее внимательным взглядом, словно выискивая в ней какие-либо перемены, которые могли бы произойти с ней за время его отсутствия. Пока они шли вот так, шагая в ногу, и он нес свой дорожный саквояж, и лицо его было покрыто какой-то угольной пылью после дороги, и воротничок, и манишка тоже. И она думала о том, как они сейчас придут домой, и она займется стиркой и глажкой его белья. Пока они вот так шли, она как-то забыла об этом письме. Но когда он сел за свой письменный стол и начал разбирать письма, она прижалась спиной к дверному косяку и обхватила его сзади руками, словно удерживаясь, чтобы не свалиться. Она должна была видеть своими глазами, как он прочтет это. Он развернул это письмо и сразу весь как-то подался вперед. Он приехал в Париж и тут же поехал к ней в отель. Она вышла к нему со своей тяжелой темно-русой косой, обвивавшей ее голову в длинном платье, и он упал к ее ногам, потому что он уже по глазам ее увидел, что что-то произошло. И она ему объявила, как это делают только в романах, что она полюбила другого, и этот другой был красавец-испанец, каких рисуют на обложках модных журналов, с истинно черными волосами, рассыпающимися по плечам, с синими глазами и со слепительно белыми зубами. Какой-то бесившийся жиру аристократ, а попросту говоря, обыкновенный жуир, который уже успел бросить ее. Но он был готов на все и умолил ее поехать вместе с ним. Они жили в отелях в соседних комнатах, ехали рядом в поезде, занимали одну каюту на пароходе, но они дали друг другу клятву, что будут только друзьями. Вернее, он сам предложил это, иначе бы она не согласилась ехать с ним. Предложил, заранее понимая абсурдность этого, и смутно в глубине души, надеясь и веря во что-то иное. И это иное, ничем, однако, не разрешившееся, проступало в его снах. Ему снилось, что они плыли куда-то далеко, к синему горизонту, мерно и ритмично вскидывая руки, дыша одним дыханием. Его вдох был ее вдохом. Но, проснувшись, он видел себя сидящим на берегу, в неудобной позе, а ее вообще не было видно. То ли она скрылась где-то за горизонтом, то ли вообще не входила в воду. Он вбегал к ней в номер, без стука, в надежде на что-то. Она встречала его в утреннем пеньюаре и милостиво, как королева, протягивала ему руку. Постель ее была еще не убрана, и, на секунду закрыв глаза, он снова воображал себя плавающим с ней. Но безжалостное итальянское солнце прорывалось сквозь неплотно задернутые драпри, и с улицы слышались бойкие голоса торговцев и стук экипажей. Утро заканчивалось ничем. А впереди предстоял день, полный того же безжалостного солнца. Но еще мучительнее были путешествия в одной каюте, когда ночью, проснувшись после своих сновидений, он различал в предрассветном сумраке контуры ее тела, обрисовывающиеся под легким пуховым одеялом. Однажды, накинув на себя халат, он присел к ней. Она приподнялась, вся купаясь в своих волосах, и стала отталкивать его. А он припал к одеялу, покрывавшему ее колени, и стал целовать одеяло. Тогда она сказала, что крикнет прислугу, и он как-то сполз, даже скорее осел на ковер рядом с ее диваном. Пароход чуть покачивало, и через иллюминатор доносились крики чаек. На палубе и в ресторане их принимали за путешествующих любовников. Он стал целовать край простыни, спускавшись из постели. «Вы с ума сошли!» — крикнула она ему. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, с рассыпавшимися волосами, широко раскрытыми от испуга глазами, чем-то напоминая княжну Тараканову, как будто сейчас в каюту должна была хлынуть вода. Уловив страх в ее глазах, он стал целовать ковер, лежавший на полу. Теперь все словно уже катилось под гору, и остановиться было невозможно, и от этого падения только дух захватывало. Она должна пройти по нему. Он требовал только этого, потому что катиться вниз уж нужно было до конца. Он видел себя со стороны, лежащий ночью на полу каюте в халате, ничком, уже не молодой человек, закипавший на губах пеной. Впрочем, не терял ли он на секунду сознание, потому что откуда могла быть эта пена? Руки его, державшие письмо, немножко дрожали, когда он читал строки, написанные ее рукой.